Глава третья. «Не думаю, что у них это займет много времени», – заметил Уолфлс Ньютон. «Все чертовски очевидно. Послушай, старина, я пойду продиктую по телефону свой материал, а ты расскажи мне, если что-нибудь произойдет». «Конечно», – откликнулся Селком Харди. «А заодно, будь добр, позвони и в мою редакцию. Кстати, ты не мог бы еще сказать им, чтобы мне приготовили выпивку, а то у меня глотка пересохла». Он посмотрел на часы. «Если они не поспешат, мы не успеем к вечернему выпуску. Старик работает тщательно, но чертовски медленно. Для того, чтобы все выглядело пристойно, они должны сделать вид, что совещаются», – промолвил Ньютон. «Даю им 20 минут. Надо же им перекурить. Как, кстати, и мне. На всякий случай я вернусь без 10». И он начал пробираться к выходу. У Кадберга Логана, писавшего репортажи для утренней газеты, имелся большой запас времени, и он принялся за подробное описание процесса. Он был спокойным флегматиком и умел работать в любом месте. Он гордился своей наблюдательностью и любил описывать взгляды, манеру речи, цветовые эффекты и все остальное. Его статьи всегда были увлекательны, а иногда и просто изысканны. Фредди Арбатнот после ланча, так и не ушедший домой, решил, что теперь-то он это сделает наверняка. Он начал ерзать на скамье, заслужив этим хмурый взгляд Уимзи. Вдовствующая герцогиня прошла вдоль скамеек и с трудом протиснулась к лорду Питеру. Сэр Импи Бикс, до последнего отстаивавший интересы своей клиентки, удалился прочь в сопровождении судебной мелюзги, жизнерадостно болтая с прокурором. Скамья подсудимых опустела. Лишь красные розы, роняя лепестки, продолжали стоять на судейском столе. Старший инспектор Паркер, отделившись от группы друзей, медленно пробирался сквозь толпу, чтобы поприветствовать герцогиню. «Что ты об этом думаешь, Питер?» – поинтересовался он, обращаясь к Уимзи. «Довольно чисто сделано, а?» «Чарльз, тебя нельзя допускать к работе, когда я за тобой не присматриваю», — ответил Уимзи. — Ты ошибся, старина. — Ошибся? Она не делала этого. — Ну, прямо, не делала. Все очень убедительно и неопровержимо, но все не так. — Ты смеешься? — Нет, не смеюсь. Паркер помрачнел. Он верил Уимзи и теперь ощутил, что его чувство собственной правоты поколеблено. — Где же ты углядел упущение? — А упущения нет. Все очень убедительно. Все абсолютно правильно, за исключением одного. Девушка невиновна. «Ты превращаешься в доморощенного психолога», — с неловким смешком заметил Паркер. «Не правда ли, герцогиня?» «Жаль, что я не знакома с этой девушкой», — ответила герцогиня в свойственной ей манере не отвечать на конкретный вопрос. «Такое интересное и запоминающееся лицо». Возможно, не слишком красивая с общепринятой точки зрения, но это еще интереснее. Красивые люди так часто бывают глупыми. Я читала одну из ее книг, и она действительно очень хорошо написана. Я до 200-й страницы не могла отгадать, кто убийца, а обычно мне это понятно на 15-й. Как странно писать книги о преступлениях, а потом самой оказаться обвиняемой. Возможно, кое-кто сочтет, что это расплата. Интересно, если она этого не делала, ей уже удалось самой вычислить преступника? По-моему, авторам детективов в реальной жизни не слишком удаются расследования. Конечно, за исключением Эдгара Уоллеса, от которого, по-моему, ничто не может укрыться, милого Конан Дойля и этого чернокожего, не помню, как его зовут. Ну и, конечно, Слейтер – это кое-что. Правда, все это было в Шотландии, а у них такие странные законы, особенно связанные с заключением браков. Ну, я думаю, нам осталось недолго ждать. Не обязательно мы узнаем истину, но хотя бы поймем, к какому выводу пришли присяжные. Да, они что-то задерживаются. Послушай, Уимзи, я бы хотел, чтобы ты сказал мне. Поздно, слишком поздно. Я заключил свое сердце в серебряную шкатулку и запер ее золотым ключиком. Теперь ничье мнение, за исключением присяжных, ничего не значит. Надеюсь, мисс Климсон убедит их не совершать непоправимого. Раз открыв рот, она может говорить, не умолкая, 2 часа. «Они там уже полчаса», — заметил Паркер. «Все еще ждем», – осведомился Селком Харди, возвращаясь к местам для представителей прессы. «Да, и это ты называешь 20 минутами. Уже 3/4 часа». «Их нет уже 1.5 часа», – заметила барышня, сидевшая за спиной у Имзи, своему жениху. «Что они там могут обсуждать?» «Может, они считают ее невиновной?» «Ха, какие глупости! Конечно же, она виновна! Это видно даже по ее лицу. Такое неприятное, и она даже ни разу не заплакала». «Ну, не знаю», – откликнулся молодой человек. «Не хочешь ли ты сказать, что она тебе нравится, Фрэнк?» «Ну, правда, не знаю. Она не похожа на убийцу». «А откуда ты знаешь, как выглядят убийцы? Ты что, когда-нибудь встречался с ними?» «Я их видел, мадам Тюссо». «Ах, эти восковые! Все восковые фигуры похожи на убийц». «Может быть? Хочешь шоколадку?» 2:15 – нетерпеливо промолвил Ньютон. «Наверное, они там заснули. Придется делать специальный выпуск. А если они всю ночь просидят?» «Нам тоже придется сидеть всю ночь, только и всего. В таком случае теперь моя очередь сходить выпить. Позовешь меня? Ладно». «Я поговорил с приставом», – прошептал один из завсегдатаев подобных процессов. «Судья послал спросить у присяжных, не может ли он им помочь». «Да ну!» «И что они ответили?» «Не знаю». «Они совещаются уже 3.5 часа», – пробормотала девушка за спиной Уимзи. «Я так проголодалась!» «Правда, милая? Может, тогда пойдем?» «Нет, я хочу услышать приговор. Мы так долго ждали, что теперь нет смысла уходить». «Ну, тогда я выйду и куплю сэндвичи». «Это очень мило с твоей стороны. Только не задерживайся, у меня наверняка начнется истерика, когда я услышу приговор». «Постараюсь, как можно быстрее. Еще хорошо, что мы не входим в состав присяжных. Им ничего не дают». «Как это? Ни есть, ни пить?» «Ничего. Кажется, им даже не разрешают зажигать ни света, ни огня в камине». «Бедняжки». «Но здесь ведь центральное отопление?» «Да, и потому здесь жарко, так что пойду глотну свежего воздуха». Прошло 5 часов. «На улице такая толпа», — сообщил завсегдатай, возвращаясь после разведки. «Какая-то группа стала освистывать обвиняемую, другие вступились, и началась потасовка. Скорая даже увезла одного раненого». «Правда? Как интересно! Смотрите! Вон, возвращается мистер Эркхарт. Как мне его жалко. Наверное, там ужасно, когда в твоем доме кто-то умирает». «Да, ужасно». «Он разговаривает с прокурором. Они-то все, конечно, как следует пообедали». «Сэр Импи Бикс красивее прокурора, это правда». «Он что, разводит канареек?» «Прокурор?» «Да нет, сэр Импи». «Да, разводит и получает за них призы. Как забавно». «Держись, Фредди», – промолвил лорд Питер. «Вижу, там кто-то идет. Клянусь, они вот-вот будут в зале». Никогда не ждал этого с таким тяжелым сердцем. Все встали. Судья занял свое место. На скамье подсудимых снова появилась обвиняемая. В свете электрических ламп лицо ее казалось смертельно бледным. Дверь в комнату присяжных открылась. «Посмотри на их лица!» прошептала все та же барышня. «Говорят, что они никогда не смотрят на обвиняемых, когда выносят обвинительный приговор. Ой, держи меня!» Секретарь суда обратился к присяжным тоном, в котором официальная корректность боролась с укором. «Господа присяжные, удалось ли вам достигнуть единого мнения относительно приговора?» Старшина присяжных встал. Лицо его выражало обиду и раздражение. «К сожалению, нам не удалось достигнуть согласия». Зал вздохнул, и повсюду послышались приглушенные голоса. Судья, не проявлявший никаких признаков усталости, учтиво подался вперед. «Быть может, вам удастся достичь его по прошествии еще некоторого времени?» «Боюсь, что нет, Ваша честь». Старшина бросил свирепый взгляд в угол, где, крепко сжав руки и опустив голову, сидела старая дева. «Видимо, мы никогда не придем к единому мнению». «Может быть, я чем-нибудь могу вам помочь?» «Нет, благодарю вас, Ваша честь. Нам все понятно, только мы смотрим на вещи по-разному». «Жаль. Думаю, вам придется попытаться еще раз. Если же вы и на этот раз не придете к единому мнению, то вернетесь, сообщите мне об этом. А пока, если вам понадобятся мои познания в области законодательства, они в вашем распоряжении». Присяжные с мрачным видом удалились. Пурпурная мантия судьи мелькнула и исчезла. Голоса в зале стали громче, перейдя в гул. «Готов поспорить, это твоя мисс Климпсон все тормозит у Имзи», — заметил Фредди Арбатнот. «Ты видел, как на нее смотрел старшина?» «Умница!» — откликнулся у Имзи. «Настоящая умница! У нее золотая голова. Может, она чего и добьется». «По-моему, ты пользуешься недозволенными методами воздействия на присяжных. Ты что, подавал ей знаки?» «Нет», — ответил Уимзи. «Хочешь верь, хочешь не верь, но я старался даже случайно не моргнуть глазом». «Это делает тебе честь», — пробормотал Фредди. «Но все-таки как же чертовски хочется обедать». Прошло уже 6 часов. Потом 6 с половиной. Наконец-то! Когда присяжные вышли в зал во второй раз, вид у них был усталый. Домохозяйка плакала, прижимая к лицу носовой платок. Простуженный выглядел так, что краши в гроб кладут. Волосы у художника растрепались и стали напоминать всклокоченный куст. У директора компании старшины был такой вид, словно они хотели кого-нибудь придушить. И лишь старая дева сидела с закрытыми глазами, шевеля губами, словно молилась. «Господа присяжные, удалось ли вам достичь согласия?» «Нет. И теперь мы абсолютно убеждены в том, что никогда его не достигнем». «Вы уверены в этом?» – переспросил судья. «Я никоим образом не хочу торопить вас. Я готов ждать, сколько потребуется». Директор компании издал такое рычание, что его услышали даже на галерее. Старшина сдержался и ответил охрипшим от усталости и споров голосом. «Мы никогда не придем к единому мнению, Ваша честь, даже если просидим здесь до второго пришествия». «Прискорбно», — заметил судья. «В этом случае не остается ничего другого, как распустить вас и назначить новый суд. Я не сомневаюсь в том, что вы сделали все от вас зависящее, использовав все умственные и душевные силы для решения этого дела, обстоятельства которого вы слушали с таким терпением и вниманием. Я распускаю вас и освобождаю от обязанности заседать жюри присяжных на ближайшие 12 лет». Еще не были завершены формальности, и мантия судьи еще полыхала в темном проеме двери, а Уимзи уже бросился к местам для адвокатов. «Отлично, беги!» – хватая защитника за мантию, воскликнул он. «У вас будет еще одна возможность. Включите меня в свою команду, и мы выиграем дело». «Ты так думаешь, Уимзи? Я ожидал худшего. В следующий раз мы достигнем большего. Послушай, беги, приведи меня к присяге в качестве клерка или кого-нибудь еще. Я хочу допросить ее». «Кого? Мою клиентку?» «Да. Меня взволновало это дело. Нам надо ее вытащить. Я знаю, что это возможно». «Ну, приходи ко мне завтра. А сейчас мне надо поговорить с ней. Я буду у себя в 10. До свидания». Уимзи ринулся в сторону боковой двери, откуда выходили присяжные. Последней в шляпке набекрень и неловко накинутом плаще шла старая дева. Уимзи бросился к ней и схватил ее за руку. «Мисс Климпсон!» «Лорд Питер, о господи, какой ужасный день! Вы знаете, это все в основном из-за меня. Правда, еще двое очень мужественно меня поддержали. Надеюсь, я не ошиблась. Ну, не могла же я сказать, что она виновна, когда я уверена, что это не так. О, боже, боже! Вы абсолютно правы. Она невиновна. И, слава богу, вы убедили их и предоставили ей еще одну возможность. Я докажу, что она этого не делала. Можно я вас приглашу на обед?» «И мисс Климпсон?» «Да?» «Конечно, вы станете ругать меня за то, что я не успел утром побриться. Но за ближайшим углом я собираюсь вас расцеловать».